Глава 5. Меня сморило в дороге. Мы так долго ехали куда-то полями и лесами, что однообразный вид из окна и бессонная ночь отключили мое сознание без моей на то воли. Проснулась я, привалившись лбом к холодному стеклу и вжавшись в дверь внедорожника плечом. Но разбудило меня не это, а шершавая горячая рука, пробирающаяся по моему бедру под платье. Я вздрогнула от испуга, увидев эту волосатую ручищу в татуировках, и сразу кинула взгляд на Расула, который сидел с довольным видом намного ближе, чем я помню. В моем сознании заорал мой же голос от невыносимого ужаса перед этим страшным мужчиной, но в то же самое время проникновенный хриплый голос Карима напомнил: «Если заподозрит в тебе целку, кинут работягам. Одну человек на 10». Это пробуждало получше холодного душа или ведра кофе. Единственный мой шанс выжить — это соблазнить чемпиона. Тогда есть шанс, что у меня будет всего один мужчина, и я уцелею, более или менее. О том, что этот чемпион такой же заключенный и может оказаться чудовищем похлеще Расула, я старалась не думать, потому что тогда у меня нет никакой надежды, никаких шансов. Тогда я еду в смертельную ловушку. Я улыбнулась татуированному поставщику девушек и попыталась заставить свой голос звучать уверенно и без панической дрожи. Карим сказал, что я особенный подарок для чемпиона. Я попыталась положить ногу на ногу, чтобы он никуда не смог добраться. «И что ж в тебе такого особенного?» Оскалился он и резко дернул бедро на себя, чтобы раздвинуть мои ноги, почти сразу придвинулся еще ближе по сиденью и дыхнул на меня сигаретным дымом с примесью алкоголя. Навис над моим лицом, будто сейчас укусит. Мне стоило невероятных усилий не отшатнуться от него и не сжаться в комочек, прикрываясь руками. Все, что могла, это кричать на себя внутренним голосом: «Соберись! Ты дорогая элитная шлюха, ты профессионалка, за которую мужчины будут драться, а достанешься только лучшему». «Все!» — попыталась я изобразить уверенный и соблазнительный голос, обещающий рай на земле. «Разве Акиев когда-нибудь подводил тебя в этом? Надеюсь, я не ошиблась, пытаясь разыграть карту покойного отчима. Его очень уважали в криминальных кругах». «Хм». Криво усмехнулся он с сомнением, но рука из-под платья выскользнула, не дойдя до трусиков совсем немного. «Саид нет, а его щенков я еще не проверял. Не знаю, достойны ли они своего великого отца». «Я личная девочка Саида». Меня понесло в такие глубины лжи, что даже страх куда-то улетучивался. Моего тела касался только он и не позволял никому другому даже глазеть на меня, включая своих похотливых сыновей, как бы сильно они ни хотели. То, чему он лично научил меня, достанется только лучшему из лучших. Карим делает вам такой подарок в честь памяти своего великого отца. А я, внутренне содрогаясь, ожидая удара, взяла аккуратно пальчиками лапу Расула и сняла со своей ноги. Не оскорбляй этот подарок и его имя. Расул прищурился, будто задумавшись, а я замерла в страхе, потому что если все, что я наврала, далеко от правды, то меня сейчас ждет самая жестокая расправа. Мне осталось только молиться, что умерший отчим сможет сделать для меня хоть что-то хорошее в этой жизни. «Саид в своем духе», — криво ухмыльнулся он, — «даже из могилы пытается всем управлять по-своему. И чему же он научил тебя?» «А это наш с ним секрет». Я кокетливо взмахнула накрашенными ресницами, понизила голос до чувственного шепота. «Потом чемпиона спросишь, какой у меня для него был сюрприз. Сегодня я достанусь лучшему». Расул громко заржал, отстраняясь от меня. «А ты дерзкая и цену себе классно набиваешь. А я ведь спрошу, не сомневайся». Он потер довольно свой щетинистый подбородок. «Будущий чемпион, мой хороший приятель, и с радостью со мной поделится таким сюрпризом. Будем тебя драть на бурдершафт, моя маленькая волшебница». Он взял меня за щеки и сжал их, собрав губы в смятый бантик. «Будешь извиваться и сама орать все свои секретики». У меня внутри все оборвалось от этой новости. Нет, только не это. Я об этом не подумала. Карим же сказал, что чемпион получает девушку в исключительно личное пользование. Захотелось закричать, зарыдать и выпрыгнуть из машины на ходу. Потому что если этот мужик страшен как смерть, то чемпион тюрьмы по боям без правил, наверное, еще хуже. «Ты палачу понравишься», — хлопнул меня Расул по ноге. Я натянула улыбку, пытаясь впасть в истерику. «Палач, палач, кажется, казнить сегодня будут меня». «Приехали!» — воскликнул он, когда перед внедорожником отъехали в сторону огромные темно-серые металлические ворота с ржавыми потеками, похожими на кровь всех растерзанных здесь женщин, сочащуюся наружу. Я прикрыла на мгновение глаза. Ну вот и все. Приехала ты, Лиза, в пункт своего последнего назначения. На что я надеялась? Зачем поверила Кариму? Внедорожник остановился у большого административного здания в несколько этажей, вокруг которого стоял высокий сетчатый забор, увенчанный спутанными кудрями, многослойной колючей проволоки. Охрана у двери с автоматами, вышки над забором и, как усмешка, большие каменные газоны с цветами с двух сторон широкого крыльца с лестницей. «Идем, сюрприз!» Расул выдернул меня из машины, даже не дав толком платье одернуть. И только сейчас я увидела, что за нами во двор заехал черный пассажирский микроавтобус. Как только раздвижная дверь машины открылась, из него начали выбираться молодые женщины и девушки в разноцветных нарядах. Все, как и я, накрашенные, на каблуках и в платьях разной степени сексуальности. Некоторые женщины выглядели довольно потасканно, сразу выдавая свой основной вид деятельности где-нибудь на обочине или в борделях, особенно их пустые равнодушные взгляды. Но некоторые выглядели напуганными, как, наверное, и я, озирались по сторонам с натуральным ужасом в глазах, понимая, куда их привезли. Быть может, этих не готовили морально к поездке в тюрьму или вообще привезли сюда без их согласия. И от этого мне становилось еще страшнее. Я поняла, что это чудовищный кровавый конвейер, который перемалывает девушек самым ужасным образом, и я одна из них. Сложнее всего стало держать себя в руках и не задрожать, как осиновый лист. Только слова Карима в голове позволяли мне хоть как-то взять свое тело под контроль. Ничто, кроме этих слов, не держало меня от ужаснейшей участи. Это если он не соврал. «Вперед, тупые куклы!» Раздался резкий женский голос, и девушек жестко начала подгонять высокая некрасивая женщина неопределенного возраста. Яркий стервозный макияж и худосочное лицо. Она выглядела будто акула, которая загоняет стаю рыбок перед тем, как их сожрут. «Адель?» Расул, который остановил нас наверху лестницы у самого входа, дождался, когда женщина поднимется, и поцеловал ее жилистую руку, чем удивил. Даже его эта стерва, похоже, приручила. «Это что за конфета?» — кивнула на меня Адель. «Прощальный подарок от Саида сегодняшнему чемпиону». «От Саида?» Она заинтересованно прошлась по моему телу, отсканировав с кончиков туфель до самых ресниц цепким оценивающим взглядом. «Его личная грелка», — уточнил Расул, сально улыбаясь и глядя на меня. «Сам обучал». «Личная?» — приподняла женщина одну изогнутую бровь. «Значит, на «ты» с большими приборами? Нераздолбанная?» «Нет», — я гордо задрала подбородок. «Особые техники тренировки мышц я даже после Саида узкая, как настоящая целочка». Вдохновенно завралась я, вспоминая какие-то безумные видео про упражнения Кегеля и подъем гирь. Господи, хоть бы прокатило. Я чем дальше, тем глубже вязну в своей лжи, которая обязательно вскроется. Что ж, довольно улыбнулась Адель. Парни любят узкие щелки, изголодались. А если после самого Саида, значит и правда конфетка. Он меня никогда не подводил. Она ушла в здание, куда два конвоира уже повели вереницу девушек, а я с трудом сдержалась, чтобы не выдохнуть с облегчением. Я прошла еще один экзамен. Спасибо, Саид. Пусть тебя на адской сковородке разок перевернут на другую сторону. Увидимся в номере у чемпиона. Расул взял меня грубо за задницу. Хочу опробовать твои супертехники тренировки. Он приобнял меня за спину, чтобы я заходила в здание. А я закусила свой язык, враг мой, чтобы не заорать в голос от мысли, что этот бугай вместе с чемпионом будет со мной делать. Расул подталкивал меня перед собой, ведя за группы девушек и Адель по длинным тесным коридорам куда-то вглубь здания или уже даже за его пределы. Вдалеке слышался приглушенный шум, будто сотни голосов орут хором и гремят железом о железо. Похоже, мы шли в сторону арены для боев, где в самом разгаре было кровавое действо. Через еще пару поворотов мы вышли на высокие металлические мостки, идущие почти под потолком огромного ангара, заставленного многоярусными трибунами, на которых бесновались и кричали люди, одетые в тюремную форму. Заключенные неистовствовали в ожидании начала боя. В самом центре располагалась огороженная сеткой квадратная арена, освещенная прожекторами с потолка. Пока она была пуста, но темные пятна по всей поверхности грязно-серого пола однозначно намекали на кровавую жертву, принесенную этой толпе. Я подняла глаза, увидев блеск чуть в стороне. Ближе к крыше ангара нависала ложа с панорамными сверкающими стеклами. Здесь, скорее всего, располагались те самые богатые ублюдки, о которых говорил Карим. Хозяева боев или начальник колонии. Часть девушек и, может быть, даже я окажусь там. Но, глядя на пятна крови на арене, это уже не казалось таким уж страшным. Мы спустились по железной лестнице в самый низ. Нас с другими девушками согнали в небольшую комнату перед ареной, откуда через решетку была видна вся ее поверхность, будто нам давали возможность тоже полюбоваться на бой. Конвоиры разделили нас на две группы и выстроили вдоль стен. Мы кого-то ждали. Я закусила губу, тут же вспоминая про помаду, которую неплохо было бы оставить на губах. Хотя, какая к черту помада, если меня сейчас разорвут на части? Почти все девушки опасливо сжались к стене, и за двери послышался топот и звон. Распахнулись сразу две двери. Одна в шумный зал, а вторая напротив нее из темного коридора. И из него показался строй ведомых охранниками с автоматами полуголых заключенных. Бритые головы, голые торсы, черные шорты у всех и наручники на запястьях, замотанные плотными бинтами кисти рук и ступни. Это бойцы, точно они. Их было много, и вели их сквозь нас, чтобы они успели насмотреться на девушек и выбрать себе призы. У всех жадные и голодные до женского тела взгляды, которые будто обжигали кожу, заставляя внутренне содрогать. Они все поголовно хотели бы сожрать нас, не оставив и косточки. В глазах только обещание ужасов нам уготованных. Но когда появился пятый по счету уголовник в кандалах, я чуть не присела от ужаса. Огромный, гора мускулов под слоем отчетливого жира, словно откормленный бойцовский бык. Сбритый наголо блестящей головой, покрытый татуировками, как и почти все его тело. А в центре груди черная маска палача. Это он, это палач, с которым захотел разделить меня Расул. Я едва не присела. Он же чудовище. Каждый его шаг заставлял пол вздрагивать, словно шел носорог. Для пущего эффекта он зарычал, вызывая визги у испуганных девчонок. «Мать моя, мы скоро увидимся». «Это его я должна соблазнить?» Он вдруг затормозил прямо напротив меня и страшно осклабился. «Мой подарочек, жду не дождусь себя». И высунул язык, огромный, широкий, как лопата, изображая, что он будет делать им со мной. У меня подкосились ноги. «Хорошо, что он в кандалах. Господи, только бы не он победил. Пожалуйста, проси, чего хочешь». Конвой дернул его за наручники и заставил идти дальше. Он еще раз рыкнул, распугав девчонок окончательно. Кто-то начал рыдать и получил тычок от охраны. Прошли еще пара менее пугающих, но тоже мерзких бойцов. А потом вдруг появился он. Я не смогла на него не смотреть. Его втолкнули в зал последним, и за охраной закрылась дверь. Этот боец разительно отличался от всех шедших до него. Он был высоким и атлетически сложенным. Каждый мускул выделялся на теле, будто вылепленным умелым скульптором. Ни грамма жира или уродующих шрамов. Только яркая, пугающая татуировка на одну руку, плечо и половину груди. Будто его пожирает полчища демонов, вылезшие из ада. Но другое поразило меня до глубины души. Его абсолютно другой взгляд. Никакой кровожадности и безумия, желание порвать женщин. Только сосредоточенность и целеустремленность в сверкающих темно-синих глазах под сурово нахмуренными бровями. Его почему-то сковывали не только наручники, но и кандалы с цепью на ногах. Будто он был чем-то опаснее остальных. Но он был красив, странный, будоражащий, притягательной мужской красотой, которая заставила мое сердце биться громко и тяжело. Этот человек был здесь лишним, как лев среди своры бешено горил. Как только он поравнялся со мной, совершенно не глядя на девушек, я резко вышла из строя и схватила его за предплечье. «Выиграй меня», — шепнула я ему. Он поднял на меня изумленный взгляд, будто не ждал здесь вообще никого живого, а с ним вдруг кто-то заговорил. «Что?» Его глубокие, как темный океан, глаза сфокусировались на мне. «Выиграй меня», — сказала я громче и поцеловала его, притянув двумя руками за затылок. Он остолбенел, а потом вдруг ответил на поцелуй.